кто они?» — с ужасом спросил я. «Болото?» — терпеливо пояснила птица. «Болота Гугланда живые. Впрочем, все болота вполне живые, да и не только болота. Одним словом, они решили поохотиться на тебя, и у них это отлично получилось. Тебе ведь даже не пришло в голову, что ты можешь шарахнуть по ближайшей кочке своим смертным шаром и приказать, чтобы это безобразие немедленно прекратилось, правда?» «Правда», — сокрушенно кивнул я. «А что, у меня могло получиться?» «Разумеется, ты же вершитель», — ответила она. «Но духи болот заставили тебя забыть о собственном могуществе. Хорошо, что я успела вовремя. Ты уже был готов безропотно утонуть в ближайшей луже». «Что ж, так мне и надо», — усмехнулся я. «Если уж я приговариваю кого-то к смерти, мне следовало учесть, что могут появиться желающие зачитать и мой смертный приговор». «Да, ты был очень неосторожен», — серьезно согласилась птица Миламари. «Я очень испугалась, когда увидела во сне твои отчаянные скитания по болотам и поняла, что происходит. Я так хотела тебе помочь, что мне наконец-то удалось улететь за пределы Арвароха, а ведь мои учителя-буревухи говорили, что это самое трудное. Арварох — жадный материк. Он крепко держит своих обитателей, даже во сне им редко удается попасть в другие места. А уж в таком сне, как у меня... Знаешь, я ужасно рада, что спасла тебе жизнь. Вообще-то я с самого начала мечтала о чем-то в таком роде». «Очень мило с твоей стороны», — сказал я. «А ведь считается, что это храбрые рыцари мечтают спасти прекрасных леди и спасти какого-нибудь дурацкого дракона, а не наоборот». «Мало ли кто что считает», — пренебрежительно фыркнула она. «Мои буревухи непременно сказали бы, люди так хотят хоть чем-то отличаться от прочих живых существ, что все время пытаются говорить глупости, поскольку кроме людей на это никто не способен». «Здорово», — рассмеялся я. «А они действительно так говорили?» «Не помню», — равнодушно ответила она. «Просто я очень хорошо усвоила их логику, так что могу быстро сконструировать классический афоризм арварохских буревухов на любую заданную тему. Знаешь, Макс, на твоем месте я бы попробовала немного поколдовать и обзавестись какой-нибудь теплой одеждой. Ты такой мокрый, а сейчас зима. Того и гляди, подцепишь элементарную простуду, сэр-вершитель». «Из тебя получилась такая мудрая птица, милая», — нежно улыбнулся я. Потом запустил руки в сырую траву и попытался сосредоточиться. Через несколько минут я стал счастливым обладателем красного клетчатого пледа. Мои потаенные желания всегда были сильнее осознанной необходимости, а в настоящий момент я мечтал именно о своем старом уютном пледе, а не о какой-то абстрактной теплой одежде. Я проворно скинул с себя мокрую мантию смерти, потом принялся за скабу. Птица, моя Миламари, с неподдельным интересом наблюдала за этой процедурой. Я почувствовал, что краснею, чего со мной уже давно не случалось. «Отвернись», — смущенно попросил я. «Кажется, я тебя стесняюсь». «Стесняешься?» — удивилась она. «С каких-то пор?» «С тех пор, как ты стала птицей», — рассмеялся я. «Я не привык прыгать голышом перед малознакомыми буревухами. И потом, ты же спишь. Не хочу, чтобы тебе лишний раз снились голые мужчины». «Между прочим, мне никогда не снятся голые мужчины», — гордо сказала она. «В мире полным-полно снов поинтереснее». «Ладно уж, могу я отвернуться, если тебе так хочется». Я быстро разделся, закутался в плед, понял, что мне так хорошо, как еще никогда не было, и тихонько рассмеялся по поводу своего давешнего приступа стыдливости. Птица поняла, что на меня уже можно смотреть, и подошла поближе. Я снова рассмеялся, глядя на нее. У всех буревухов очень забавная манера передвигаться по земле, и леди Миламари не была исключением. «Зато я умею летать, а ты не умеешь», — обиженно сказала она, сразу же поняв причину моего веселья. «Научишь?» — с энтузиазмом спросил я. «Может быть», — задумчиво ответила она. «Хотя как же я тебя научу, если я живу на Арварохе, а ты здесь?» «А ты прилетай», — просто предложил я. «Или приезжай. Или еще лучше проснись сегодня здесь, а не там». «Думаешь, у меня получится?» — с сомнением спросила она. «У тебя все получится, если захочешь», — легкомысленно заявил я, протянул руку и осторожно погладил мягкие перышки птицы. «Из тебя получился очень хороший буревух, милая. наверное, самый лучший на свете. Но если бы здесь оказалась настоящая леди Миламори, знаешь, за такое чудо ничего не жалко».